Зависть как фактор нереализованной цели. Развитие человека проходит с формированием и положительных качеств, и отрицательных. Они находятся в душе в разных соотношениях, и на различных стадиях совершенствования преобладают то одни, то другие. Но только через определенный период развития можно судить, какие качества в индивиде возобладают и в какой системе, положительной или отрицательной, ему следует продолжить свое развитие. Естественно, что преобладание отрицательного ведет индивида к дьяволу. Но не все негативные качества оказываются безнадежными и ведут в отрицательную систему. Многие из них способны преобразовываться со временем в позитивные качества, которые, несмотря на то, что несут в себе отрицательные энергии, поощряемы высшими учителями и ведут в систему Бога. К таким качествам, которые способны преобразовываться в позитив, относится зависть. Зависть есть особый вид ощущений, который формируется путем накопления отрицательных качеств. Зависть основополагает зависимостью недостачи хороших эмоций конкретного качественного состава. Например, индивид завидует денежному благополучию какой-либо личности. Но на основе этого он ощущает острую нехватку тех эмоциональных ощущений, которые могут получаться только в определенной ситуации денежного благополучия. Поэтому, естественно, и качества от этих эмоций получаются соответственные. И если бы индивид сам смог бы достаточно реально представлять себя в данной благополучной денежной обстановке, то и качества он смог бы вполне получать настоящие, те же самые, что получает та личность, которой завидуют. Следовательно, если хорошо овладеть данным искусством представления, то индивиду и не потребовалось бы вообще испытания этой ситуации в реальности. Отсюда следует, что при накоплении полного состава качеств, при представлении ситуации, индивиду она станет в дальнейшем просто неинтересна и незначительна. Данные реальные представления ситуаций случаются только во сне, где индивид почти не отличает реальность от вымысла, голограммы сна, но тем не менее получает те же качества, как если бы сон был явью. То есть здесь эмоциональные переживания зависят от того, насколько ощущается реальность окружающего. Это отклонение реальности от вымысла и есть уровневый показатель получаемого качества, где стопроцентная вера в реальность сна или вымысла дает получение стопроцентного качества по мощности. Следовательно, чем меньше вера в реальность, тем меньше мощность нарабатываемого качества ситуации, в которую верят и представляют. Зависть формирует в индивиде некое условие устремлений, которое является целенаправленным фактором, используемым для планомерного приобретения чего-нибудь в будущем. То есть зависть есть отрицательный показатель формирующихся эмоций. Но целенаправленность устремлений, идущих от первично существующей зависти, всегда имеет положительную фактуру и номинируется как следственная вторичность. Поэтому направленность зависти имеет фактуру действия и как противоположно заряженная основа является оппозицией самой формы зависти, которая без действия своей положительной вторичности не может воплотиться или реализовать идейную платформу своей сущности. Тем самым базовая часть зависти основополагает причиной, от которой имела проявление зависть как самостоятельная субстанциональная значимость. Поэтому во всякой причине всегда содержится голограмма идеи, являющей собой потенциальный фактор для существования в данном случае формы зависти. И как причина, зависть всегда образует следствие, где действие реализует всю либо частичную планомерность зависти. И в данном случае зависть – это отрицательная основа, а ее целенаправленность вследствие положительная, которая в свою очередь образует опять отрицательную, как результирующую фактуру реально воплотившейся структуры. Зависть характеризуется отрицательным фактором, который необходим только начальной стадии формирования души индивида. То есть существенная значимость зависти для души обосновывается зависимостью должного присутствия у индивида конкретного вида устремлений, которые являются целью образования соответствующих эмоций, а следовательно и качеств. Причем нереализованная цель зависти становится причиной наработки в душе индивида отрицательных качеств, а реализованная – положительных. Тем самым, при воплощенных устремлениях зависти она либо исчезает вообще, либо трансформируется в другой вид начальной сформированности зависти. Но кармическое условие проявления любого вида зависти остается всегда, даже при всякой фактуре ее исчезновения. То есть отрабатывать последствия существования зависти личность будет всегда, до полного искоренения ее проявлений на высших планах низшей части иерархии.